Глава 17. Гамбит Хайгера. Он нарочно подстроил все это. Ноа взглянул в глаза Зака Хайгера, своего наставника и учителя. Того, кто однажды подобрал его практически с улицы. Сейчас это были глаза старого опытного волка, вожака, который точно предугадал маршрут своей добычи. И этой добычей была Фелисити Стоун. «Но скажи им, чтобы они остановились!» Фэл так и стояла в дверях. Ноа чувствовал, что от ужаса она не может даже пошевелиться. В одном углу комнаты был ее замученный одноклассник, а в другом он, ее парень, который без сомнений станет для Фэл предателем, если немедленно не поможет золотому мальчику. Именно на это и рассчитывал Зак Хайгер. Неспешно подойдя к Теодору, он достал из-за пояса пистолет с глушителем, а затем, не вынимая изо рта очередной сигареты, приставил ствол ко лбу парня. «Ну что, Ноа?» Хайгер чуть склонил голову на бок. «Пришло время для твоего экзамена». «Даже если я прямо сейчас взорву его мозговые артерии, подонок успеет выстрелить». Пронеслось в голове у Ноа. «Как по-твоему, этот мальчик виновен?» произнес глава сопротивления. Хорошенько приглядевшись, можно было различить полуулыбку, скрывающуюся в уголках его рта. Улыбку человека, который с удовольствием наблюдает за прекрасно отрепетированной постановкой в собственном театре. «Он не виновен, Ноа!» Фэл смотрела на него, а из ее глаз и носа ручьем текли слезы. «Я знаю Тео с первого класса. Он очень добрый, только с матерью не повезло». «Чего ты хочешь?» — произнес Ларкет, переводя взгляд на ставшие ненавистными глаза Зака. Он знал ответ на этот вопрос. «Бестия, Ноа!» Короткий ответ и щелчок затвора. «Ну, разумеется, чертов сукин сын. Состав даже не протестированный на людях. Они хотят, чтобы Фэйл стала первым испытуемым». «Нет!» Ноа покачал головой. Хайгеру не нужно было отдавать приказ. Тереза прекрасно знала свою роль. Минута зловещей тишины, и помещение наполнилось измученным стоном Теодора. А несколько пальцев на его руке скукожились точно вяленые фрукты. «Нет, нет!» Фелисити прижала руки ко рту. Она смотрела только на Ноа, и в глазах ее читалась мольба. Что же выбрать ему? Собственноручно превратить ее в подопытную крысу или же навсегда разбить сердце своим бездействием? Она не знала, что такое бестия, впрочем, как и Ноа. Что если препарат действительно всего лишь ослабит ее одаренность? «Договорились», — наконец произнес Ларкет. «Но он должен жить. Вы поняли, мать вашу?» Он метнул острый, точно лезвие, взгляд на Терезу, тогда как Хайгера не удостоил даже кивком. Аэрокар поднял Ноа и Фэл на крышу одной из высоток Джамота Гана. Здесь шансы, что снайпер протектория снимет его из винтовки с оптическим прицелом, были крайне малы. Все же это Джамота Ган, туристический сектор, колыбель теневого бизнеса и социально опасных заболеваний. Именно здесь, всего в нескольких кварталах отсюда, Ноа и Фэл однажды обедали вместе. В забегаловке с пластиковой картошкой фри, где Фелисити пыталась ощупать его сломанные ребра, и где он впервые подумал о том, что было бы, если бы они могли касаться друг друга без страха быть арестованным за это. Именно там за Фелисити впервые была установлена слежка людьми сопротивления. К сожалению, Ларкет понял это слишком поздно. «Что это? Что у тебя в руках?» — спросила она. Они сидели на самом краю крыши, свесив ноги вниз. Обхватив руками одно колено, Фелисити задумчиво смотрела на уходящее солнце, и свет его скользил по лицу Стоун, перетекая из золотистого в коралловый. Фелисити указала на пробирку, которую Ноа задумчиво крутил в руках. «Это то, что может ослабить твою одаренность». Наконец выдавил он из себя. «Хайгер велел тебе испытать ее на мне?» — спокойно спросила она. «Девочка, ну почему? Почему ты так быстро все схватываешь?» «Да. Не было смысла отрицать то, что знали они оба. Если это поможет сопротивлению, я сделаю это». Фелисити потянулась к пробирке. «Стой!» Ноа перехватил ее руку, тыльной стороной прижал к губам. «Она не прошла испытания на людях. Она может быть опасна для тебя». «Я знаю». В глазах Фэл застыл последний солнечный луч. «У меня было видение об этом. О том, что близкий человек предложит мне выбор». «Ты не понимаешь, Фэл». Ноа горько усмехнулся и покачал головой. «У нас нет выбора. В смысле, у тебя он есть, у меня нет». «Что ты имеешь в виду?» «Я уже вне классов, Фелисити». Ноа выпрямился, глядя на крыши высоток, постепенно расцветающие неоновыми вывесками. «Сопротивление было моим единственным домом. Люди, которым я доверял, и которым я больше не могу доверять. Если я не дам тебе бестию, это сделает кто-то другой, понимаешь? Если ты не дашь мне бестию, Хайгер убьет Теодора», — заключила Фэл. «Ты ошибся, Ноа. У меня тоже нет выбора». Вряд ли за ними следили люди сопротивления. В этом не было необходимости. Зак, этот чертов арктический волк, был уверен, что Ноа выполнит свое обещание. «Какова вероятность, что я умру, если выпью это?» Фэл говорила слишком спокойно, и это сводило Ноа с ума. «Что, черт возьми, происходит? На ее месте он давно бы рвал и метал». «Откуда я, черт возьми, знаю?» — не выдержал он. «Ты не умрешь, поняла?» Вскочив с места, Ларкет вытянул руку с зажатой в ней пробиркой прямо над пропастью. «Я уничтожу бестию прямо сейчас!» Голос Ноа дрогнул, точно у сопливого подростка, который встрял в первую передрягу на романтической почве. «Ты не сделаешь этого!» Фелисити тоже поднялась с места. «Иначе они убьют Теодо...» «Да он и так почти труп!» Ноа прокричал то, что давно вертелось на языке. «Тереза перестаралась!» «Тереза? Твоя бывшая девушка?» На лице Фэл отразилось презрение. «Да, хороший выбор, Ноа! Чертова садистка, вот кто она! Как и твой расчудесный Хайгер!» Ноа не задела это. Гораздо больше его волновало сейчас то, что Фелисити стояла на самом краю крыши. «Отойди подальше, Стоун!» — предупредил он. «Нет, Ноа!» Фэл нетерпеливо протанцевала по влажной после дождя кровле. «Если ты немедленно не дашь мне бестию, я спрыгну вниз». «Ты рехнулась?» Ноа замер на месте с вытянутыми вперед руками. «Что, если он не успеет поймать ее? Она ведь не станет прыгать?» «Конечно, нет». «Однако она может оступиться». «Дурочка, отойди от края!» «Дай мне бестию, Ноа!» Фэл развернулась спиной к бездне, продолжая разгуливать по самому ее краю, заставляя сердце Ноа кричать от ужаса с каждым новым ее шагом. «Хватит! Это слишком!» «Вот она!» Он протянул ей пробирку с густым пыльно-синим раствором. «Она твоя! Пожалуйста, дай мне руку!» Не сходя с края, Фелисити откупорила бестию и осушила в один глоток. С силой швырнула пустую пробирку об землю, где ее осколки вмиг смешались с бетонным крошевом. Она сделала это быстро, чтобы не сомневаться. «Пожалуйста, дай мне руку!» Холодные пальцы Фелисити скользнули в ладонь Ноа, а в следующую секунду он крепко прижал ее к себе, чувствуя, как ноги предательски дрожат. «Зачем ты сделала это, глупая?» Он уткнулся в ее волосы, пахнущие шампунем и кофе. «Только не говори, что из-за того парня, твоего одноклассника». «Из-за тебя», — тихо сказала Фэл. «Чтобы у тебя в сопротивлении осталось будущее». Ерунда. Ноа помотал головой. Он знал, что его дни в команде Хайгера сочтены. Как ты? Как себя чувствуешь? Вроде бы в порядке. Фелисити вынырнула из его объятий, посмотрела прямо в глаза. Все хорошо, Ноа. Я не чувствую себя как-то иначе. Неужели все обошлось? Ноа почувствовал, как обливается потом. Вой сирен заставил их оторваться друг от друга. «Куда они?» Прислушавшись, Фелисити округлила глаза от ужаса. «В сопротивление?» «Это не важно». Ноа нахмурился. «Нет, мы должны вернуться!» — возразила девушка. «За Тео!» Он едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. «Наверняка там уже никого нет», — подумал он, хорошо зная о способности повстанцев разбегаться по заброшенным метропольским канализациям. Быстро и незаметно, точно мангусты. Однако серия раскатистых, точно сход лавины, звуков заставила Ноа крепко сжать руку Фелисити в своей ладони. — Идем. Он потянул девушку к аэрокару, стоящему поодаль. — Что-то стряслось.